«Ой, а мы квартиру посмотрели», — кому-то прощебетала она. «Все, как вы и говорили, отличная». «Ну я и рад», — ответил кто-то другой. «Тогда до завтра, заходите еще, соседями скоро будем». Женщина засмеялась. Я вышел и увидел, с кем она говорила. Мужик в милицейской форме быстрым шагом уходил от нас, не оборачиваясь. Фуражку он нес в руках. Ко мне тут же подошел Толик, чем-то озадаченный. «Участковый, говорят», — тихо произнес он, показывая головой на уходившего, подходил к мужу. «Вот только я всех участковых в городе знаю, они меня все знают, а этого в первый раз вижу, и он мимо меня резко так проскочил. Что-то с ним не то». «Конечно, не то», — я кивнул и посмотрел в ту сторону, где скрылся участковый. «У него фуражка от советской милицейской формы, такие уже не носит. Пошли-ка посмотрим, куда это он намылился». Глава 4. Ряженый участковый все шел вперед, размахивая фуражкой. Нас он пока не заметил. Устроил тут маскарад, втирался в доверие к покупателям, значит, и к деду Толика он тоже подходил. Делал вид, что просто советовал деду надежных покупателей, а той семейной паре, квартиру, а потом в какой-то момент вмешался бы конкретно, а с ним вся оставшаяся банда черных риэлторов. Тем более, и дед Толяна, и покупатели милиции беззаветно верили, хороший маскарад получился. 100 пудов, это та самая банда, вернее, ее старый состав, потому что действовали они по той же схеме, о которой рассказывал отец. «Впереди его встретим, Толян», — сказал я, — «в клещи возьмем, сходи-ка пока к машине». Толя временами реагировал быстро и сразу, чуть ли не мгновенно принимая верные решения, вот и сейчас он понял, что ему надо взять собаку. Сан Саныч как раз выглядывал из окна батиного москвича, с нетерпением ожидая, когда мы вернемся. «Да, Толя молодец, соображает. Правда, из-за этого он тогда и погиб, в первую мою жизнь. Он же тогда обезвредил террористку, сразу поняв, что она собирается сделать. Этим спасть чужие жизни, но вот свою не уберег. Тут надо придумать что-то такое, чтобы этого не случилось. В ориентировку, что ли, как-то внести ту смертницу, чтобы ее поймали раньше, но до этого момента еще несколько лет. Уж эту дату я прекрасно помнил. Сколько я крутил в голове тот случай. Тем временем я пошел следом за ряженым, ведь он-то меня в лицо не видел и узнать не мог. Шел я спокойно, ел мороженое на ходу и глазел на пацанские граффити на домах, заодно заметил объявление на киоске, сделанное через трафарет. Увидел барыгу: «Отправь сообщение на пейджер» и номер. Красная краска совсем свежая, еще пахнет, надпись сделали недавно. Впереди показался УАЗик ППС, и участковый сразу свернул за дом, чтобы его не увидели. Я тоже скрылся за киоском, а то в машине еще меня узнают, бибикнут в знак приветствия, сразу придет конец маскировки. Пепсы уехали, я прошел дальше и увидел, как лжеучастковый с кем-то говорил по телефону автомату, зажав фуражку под мышкой. Так увлечен разговором, что нас даже не заметил. Толя вместе с Сан Санычем показались с другой стороны, и мы принялись сжимать тиски. «Все, говорю, на мази отвечаю», — чуть приблотненным голосом говорил участковый. «Лохи пришли», — дед поверил. «Скоро к нему зайду и алло, опять, вот же», — он полез в карман за таксофонными монетками. «Как удачно мы подоспели, собеседник на той стороне провода подумает, что у ряженого кончились деньги, и не додумается, что его повязали. Ну-ка стоять», — рявкнул я, — «милиция». Псевдоучастковый отреагировал быстро, обернулся, бросая трубку и фуражку, и раскрыл тугую рыжую кобуру из облезшей кожи. В руке у него показался наган. Испугался, губа трясется. «Но если оружие исправное, пальнет, по глазам вижу». Толя уже достал ПМ и прицелился. Я тоже выхватил свой нелегальный ствол, но стрелять никому не пришлось. Тренированный пес молнией подлетел к бандиту и прыгнул. С рычанием вцепился в руку. «Падла ты, сука!» Ряженый упал на землю, не выдержав натиска. Сан Саныч намертво вцепился ему в предплечье, не давая стрелять. Бандит левой рукой полез в карман, доставая ножик, но я уже был рядом. Наступил ему на левую руку, а подбежавший Толя с размаху пнул ряженого по голове, так сильно, будто целился по футбольному мячу. Удар вышел такой, что глаза лжеучасткового чуть не лопнули, рот он приоткрыл, мыча, а Толя матюгался и морщился, глядя на свою ногу в милицейском ботинке. «Ну точно отбил пальцы. Вы чё творите?» — закричала полная женщина, развешивающая белье на веревке во дворе. «Вася, звони в милицию. Мы уже на месте», — Толя достал корочку из нагрудного кармана куртки. «И не уходите далеко, понятые нужны». Я оттащил собаку и подобрал за спусковую скобу лежащий на земле наган. Старый, облезлый, но явно боевой. Правая рука бандита от встречи с зубами кровоточила, форменный бушлат без подстега пропитался кровью. Задержанный шипел и матерился от боли, но не вырывался, потому что Сан Саныч стоял рядом, рычал и всем своим видом показывал, что хочет продолжить его рвать. Зубы оскалены, шерсть на загривке встала дыбом, а громкий лай и рычание отбивали любое желание сопротивляться. «Ну что, риэлтор хренов?» Я склонился над задержанным, добегался. «А пачки? Эй, да я тебя знаю, великий комбинатор». Пока Толя связывал ему руки бельевой веревкой, одолженной у той женщины, потому что наручников при себе ни у кого из нас не было, я присмотрелся к бандиту внимательнее. Этот 40-летний мужик с носом картошкой был мне хорошо знаком. Это же старый мошенник Прохоров, он уже два раза сидел, еще при Союзе и в начале 90-х. И первый раз как раз за то, что грабил почтовые отделения, притворяясь милиционером. А в нулевые в годы моей первой жизни он попался еще раз. Я как раз тогда стал замом начальника УГРа, вот и помню, что он увеличил масштабы деятельности и начал зарабатывать деньги, выигрывая аукционы на ремонт муниципальных зданий, регистрируя для этого фирмочки на всяких бомжей. И оплату по липовому контракту всегда брал авансом. Но сейчас он до таких схем еще не дорос, и не дорастет уже. «Не знаю, о чем ты, начальник», – прохрипел он снизу. Для смеха форму надел, кореша хотел разыграть, у него днюха сегодня. «А вы меня повязали не за хер собачий, еще пса натравили. Как так-то? Че за беспредел? А вдруг он бешеный? Тогда поставит тебе 40 уколов в живот», — Толик хохотнул. «Так тебе и надо. Стрелять в нас удумал». «Да я думал, бандиты. Вот и, для смеха, говоришь, надел?» Я кивнул на наган. «А это что, пугач?» «Да, пугач. Понятые», — тут же позвал Толя. «Смотрите, учится быстро парень. Даже напоминать ничего не пришлось». Подошла та тетка с бельем и небритый мужик в тельняшке. Толя осторожно взял наган и с помощью шампала вытащил один патрон. Узнаваемый такой, характерный для нагана, с длинной гильзой и утопленной в ней пулей. «Смотрите, граждане, вот боевой патрон», — воскликнул Толя. «А оружие проверит наш криминалист. Но оно точно боевое. Стрелять в нас вздумал, значит?» — спросил я у жулика. «Зря. Да и твои сообщники с квартирами тебя издали, Прохоров. Говорят, ты все замутил и деда хотел хлопнуть. Все раскололись под протокол и сказали, где тебя искать. А ты думал, как мы на тебя вышли. Небольшая хитрость, и лжеучастковый сразу повелся. Че, он аж выгнулся. Никого я убивать не хотел. Я не мокрушник. Я честный вор. Я же просто маскарад наводил. Бля, клянусь, начальник. Мое дело маленькое, лохов разводить. Не убивец я. Да не гони мне, честный ты наш. Да век воли не видать. Начальник, это все эти отморозки, у меня руки не в крови, и на квартире тогда мента стреляли, и, а вот об этом ты мне все расскажешь, сказал я, поехали к нам, хотелось мне подопрашивать злодея прямо по дороге, говорил он много, охотно и искренне надеялся, что так отомстит сдавшим его подельникам, но все это надо записывать под протокол, потому что его показания закрывали половину вопросов с этой серии черных риэлторов, если не больше. Но далеко не все. Вечерело, начальство где-то ездило, осматривая места сегодняшних разборок. Федорчук и Шухов справедливо рассудили, что генерал Суходольский может вернуться из области и вставить им еще сильнее, если они не возьмут дело под свой контроль. А мы затащили Прохорова в кабинет, левую руку пристегнули к батарее, а правую перевязали. Тут и Руслан Сафин подтянулся, и Устинов с Якутом, и даже уставший батя завалился к нам с коллегами. Всем хотелось знать, чем закончится эта история с квартирами. «Вот как знал», — сказал дядя Витя, крутя в руках советскую фуражку, «вот как знал, что там такой хитрый хрен ходил, стариков обманывал. И вот, попался». Он попытался в шутку надеть фуражку на Сан Саныча, но пес не понял, что от него требуется, так что головной убор упал на пол. «Ладно», — отец отряхнул куртку, «у меня тут дело срочное, если что, мои мужики здесь, а я уеду ненадолго в одно место, а этого убийцу колоть надо». «Никого я не убивал», — заявил Прохоров. «Это сначала кадет взял в банду Ганса, а тот вообще отморозок был конченый, я и ушел, отвечаю. Потом сам кадет с ушастым ушли, а Ганс каких-то других перцев набрал, отморозков еще хуже. Давай сначала, я наклонился к нему ниже. Но если что, вот это, детектор лжи. Соврешь, он это распознает. Сан Саныч оглушительно гавкнул, а Прохоров принялся торопливо излагать. Про все это он уже так или иначе сказал, просто сейчас это звучало упорядоченно. Про квартиры он рассказывал, как они отжимали их втроем, сам Прохоров, кадет и брат кадета, ушастый. Это братья Кадочниковы, жители поселка близ нашего города. Еще был Дюха, у которого водились контакты в больнице, куда отправляли стариков перед оформлением, чтобы там не задавали лишних вопросов. Кадет сам находил квартиры с пенсионерами, давал указания Прохорову начинать обработку клиента, а потом подключался с братом, тем более, оба Кадочникова прилично выглядели и никогда не сидели. Потом в какой-то момент в банде появился Ганс, мокрушник, который первого же клиента просто грохнул, заколов ножом, а потом зарезал и Дюху, когда тот после увиденного оказался в поле зрения РУАП и чуть им все не рассказал, но не успел, Ганс его нашел и прикончил, а труп бросили в реку. Вскоре Ганс подтянул Сему и еще кого-то, отморозков похуже. Прохоров, по его словам, не захотел связываться с мокрухами и свалил из города в область, кадет с братом уехали чуть позже. Учитывая, что в нас Прохоров собирался стрелять без лишних прелюдий, я не поверил, что ему так уж противны были убийства. Скорее всего, он испугался не мокрух, а самого Ганса, который был скор на расправу и вполне мог отправить жулика вслед за Дюхой. И дальше начиналось интересное. Кадет ко мне пришел недавно, жулик в советской милицейской форме уже, кажется, устал говорить, но продолжал. Говорит, снова с хатами хочет связываться, контакты, говорит, надыбал надежные. А я спрашиваю, что с Гансом? А тот показывает, что типа хана ему, он провел перевязанной рукой поперек горла. И, говорит, наметки есть на дальнейшую работу, но сначала надо будет хвосты зачистить. Говорит, сообщник есть, мент, которого прижали, надо его спасать. И что дальше? Спросил я. Я старался не показывать, что эта часть информации особо ценна, пусть излагает, а там посмотрим. Поехали с ним на квартиру уже тем вечером, продолжал Прохоров. Там кошка еще была, ее кадет пнул. Гад твой кадет, с чувством сказал Василий Иванович. Пну ему, как достану. Ну это, жулик растерялся, короче, там менты были. Какие? Строго спросил дядя Витя. Говори, ядрить тебя за ногу. Один мент, я не помню точно, Кузьмичев или Кузькин. Кузьмин, вставил я, Борис Кузьмин, да-да он. Второй, следок прокурорский, не помню, как фамилия, он наморщил лоб. Рудаков, напирал дядя Витя, да не помню, не знал я его. Я же не мокрушник и не насильник, чтобы следоков прокурорских знать. По их статьям не проходил, бог миловал. Ну и короче, у следока паника, чуть ли не истерика, Кузькин. Кузьмин, то есть, его по щекам хлещет, говорит, сам вляпался, дурак, но они все разрулят. Кто именно? Спросил я, кто именно должен все разрулить? Не знаю. Звонили они куда-то постоянно, все спрашивали, на пейджер сообщения диктовали, им кто-то звонил. Потом пришел мужик толстый, со стволом, давай на следока давить, что все знает и о Гансе, и о материалах отказных, и про мента тоже, и, типа, всех прижучим. Тот ему сам давай угрожать, стулом гремел, то сядет, то опять ходит, а Кузьмичев нам. Кузьмин, то есть, он говорил, это еще раньше, кресло на середину комнаты вытащить. Вот мы на кухне ждали, Кузьмин в туалете, потом прошел в прихожку, и хрясь этого мужика в затылок с коридора, бах, и... Он крикнул это слишком громко, и Сан Саныч зарычал. Прохоров вздрогнул. Короче, выхожу, трупешник в кресле лежит, и все в кровище. Кадет спрашивает, мол, тащить его наружу, и меня еще пихает в плечо, чтобы я труп на себе волок. А Кузьме мобила позвонила, он взял. Мобила у Кузьмина при себе не было, только пейджер, но дальше речь шла про это. Короче, он мобилу сунул кадету, велел нам этого следака, который в хате жил, увезти и на дачке спрятать, а нам сказал, что если расскажем кому об этом, сам закопает нас. И остался на хате, ждал кого-то. А мы увезли следака на дачу, уехали сами. Потом кадет говорит, скоро дело будет, готовься, мол, форму постирай погладь. Потом у него брата в больницу, говорит, увезли, ногу гвоздем пропорол, каждый день туда ездил, я его на машине возил. Ну и это, один раз кадет злой оттуда вернулся, говорит, будем скоро хату отрабатывать, как раньше. Вот я и достал старую форму из шкафа. Говорил он так долго, что даже отец успел вернуться и дослушать окончание допроса. «Где этот кадет живет?» – спросил он. «Так это, на улице Калинина, в двух этажках, в 13-м доме. Надо брать», – заключил я, когда Толик увел Прохорова в изолятор и оглядел остальных. «Без базара, Паха, ты прав», – кивнул Сафин. «Уйдут еще, а они же мокрушники, кадет уж точно. Как соучастники пойдут, и прекрасно это понимают, так что сопротивляться будут». Он все это время сидел на подоконнике, задумчиво глядя на жулика, но теперь, когда тот стул опустел, спрыгнул, отряхнул штаны и проверил пистолет в кобуре. «Пойду по кабинетам, мужиков соберу, кто есть». Руслан направился к выходу. Потом к Косте Игнатенко, если он на месте. «Андрюха», он глянул на Якута, «будь другом, накидай пока рапорта на получение оружия, автоматы возьмем под это дело. Костя поставит закорючку, я договорюсь». Сафин бросился к Игнатенко, заместителю начальника ГОФТ, он же начальник криминальной милиции, чтобы тот завизировал рапорта. Костя оказался на месте, как всегда курил и пил литрами кофе. Должность у него не пыльная, прослойка между начальником ГОФТ и оперативными подразделениями, УГРА и АБЭП. Он охотно поставил подписи под рапорт. Еще требуется подпись начальника УГРА, но ее поставит сам Сафин, как его зам. «Мы тоже пойдем с вами», — сказал отец, пока мы готовились. «Витька, ты хромой, без тебя сегодня. Сидишь на жопе, а остальные? Давай хоть за вас поболею», — дядя Витя усмехнулся. «Че оно, в машине посижу. Да и все одно в оружейку чесать надо, наши автоматы тоже там лежат. Вот и оформлю все сам». ОМОН уехал в область, СОБР тоже находился там, поэтому брать опасных преступников, когда срочно, обычно ездили сами опера. И если подозреваемый, матерый и вооруженный, отправлялись на мероприятие всем отделением, а иногда и весь отдел уголовного розыска в ружье ставили, всех, кто был под рукой, ну и я тоже с ними, все равно все свои, Шухову меня никто не выдаст. А сам он, даже если бы был на месте, в таких случаях на задержание не выезжает, а сидит в кабинете, делая вид, что у него неотложные заботы. Зато потом, когда наверх пойдет рапорт об успешном деле, его фамилия уж точно окажется на первом месте. Собрались быстро, Устинов проверял полученные АК-74У, обычно такие выдавали только с одним магазином, РУОПовцы осматривали свой арсенал, кедр, Стечкин и калаш. «Опять ехать», — вздохнул дядя Гриша, когда мы всей толпой вывалились на крыльцо. «Сколько можно?» — и начал беззлобно, но горько материться. Но, завидев Устинова, он мигом заткнулся и резво прыгнул в машину. Сразу завел двигатель, думая, что тот его не заметит. Не вышло, Василий Иванович отправился именно к нему. За отцовским отделением была закреплена своя машина, батя позвал меня ехать с ними, но погрузиться и отчалить мы не успели. Не просто так эта «Волга» с мигалкой стояла у крыльца. «Леша», — оттуда выскочил вспшник Кепкин и торопливо бросился к нам. «Мы же с тобой договорились, что...» «Ни о чем я с тобой не договаривался», — отрезал отец. «Не мешай работать, Вовка». «Так где оно?» — не унимался чекист. «Не мешай, работы много, у меня своя, у тебя своя. Все передам вашим, когда освобожусь». «Зря ты так», — с угрозой сказал Кепкин. «Зря ты так, Леша, а ведь могли бы друзьями остаться. Но ты сам так решил, теперь не обижайся. А ты меня на понт не бери». Отец повернулся к нему и посмотрел на того в упор. «И угрозы свои можешь себе засунуть, куда хочешь. Знаю я твои методы, и побольше, чем ты думаешь. Так что вали-ка отсюда сам, по добру по здорову». Кепкин с удивленным видом шагнул назад, развернулся и пошел к «Волге». Лицо стало очень злое. РУОПовцы при этом переглядывались, сами не ожидали такой реакции. «О чем вы?» — вполголоса спросил я у отца. Он сам открыл багажник и бросил туда бронежилеты. «Да вот насчет оружия», — так же тихо сказал батя. «Знаю я, кажется, где оно. Если бы не эти кадры, кадет этот со своим брательником поехал бы к твоим знакомым, но пока некогда. Кстати, слыхал я про этих кадочниковых, давненько, правда. И Кепкин тоже с тебя это оружие трясет, сам хочет найти, да, выслужиться самому и утереть нос москвичам, надеюсь, что так», — вполголоса добавил отец, но я услышал. «А он в каждой жопе затычка и на каждой свадьбе жених, как Васька Устинов говорит», — он хмыкнул. «Давай, Паха, поехали, не люблю, когда все разом делается, надо с одним разобраться, потом со вторым, а потом тебя возьму, съездим, Поговорим кое с кем насчет этого груза, чтобы многого на себя не брал. Отец опять стал сама таинственность, деталей не говорил, а расспрашивать при всех я не стал. Но он прав, разобраться надо с чем-то одним, потом с другим. В банде черных риэлторов два человека осталось в живых и на воле, и их надо взять, пока не наворотили бед, а после раскрасить оставшиеся белые пятна. Но этот конфликт с чекистом мне не понравился. Про какие это методы упомянул батя, и что было с этим оружием в первой жизни, этого мне уже не узнать, но зато я могу сделать так, чтобы в этой все прошло как по маслу. Глава 5. Ну что, парни? Василий Иванович достал свой потертый ПМ и с щелчком снял с предохранителя. Учитесь, пока мы еще живы, потом ни у кого будет. Да ты куда это собрался, Васька? Спросил якут, поправляя висящий на плече автомат. Ты же на пенсии сопьешься нахрен. Какая, к лешему, пенсия? Не, никуда я от вас не уйду, Устинов засмеялся. Вон, с Ермолина уже песочек сыпется, а его никто с работы выгнать не может. А я такой же вредный, буду до самой старости всех доставать. Ха, опустились сумерки и похолодало, а во дворе желтой двухэтажки, заставленном гаражами и самодельными сараями, было и вовсе темно. Но это нам на руку, мы спокойно могли окружить дом и подойти ближе, не опасаясь, что два брата-акробата Кадочниковых смогут нас увидеть. Помощи у нас, человек 10 из Угра и РУАП, все уже по местам, но впереди именно наше отделение. Мы спокойно поднялись на второй этаж в темноте, заняли позиции, и Василий Иванович позвонил в дверь. Сама дверь, кусок белой фанеры, открываемый вовнутрь. Выбить такую легко, но не стоило торопиться, пока попробуем взять их хитростью. Саныча я оставил у отца, чтобы не гавкнул. Они ждали нас внизу, может и пригодится пес, мало ли, кто-то сбежит, а лучше Сан Саныча никто не справится с погоней или поиском по следам. Устинов снова позвонил, громкая трель прозвучала в квартире, тишина, но если прислушаться, слышно телевизор, там показывали какой-то сериал. Ладно, Василий Иванович отошел на шаг и приготовился. Не-не-не, запротестовал якут, опять ногу сломаешь, как в тот раз, пусть молодые лучше открывают. «Давай, Толя», – распорядился Софин, держа автомат на изготовку. «Под мою ответственность. Пинай». Толя подготовился, глубоко вдохнул и с силой дал ногой в дверь. Дверь в районе замка. Раздался громкий треск. Трещина прошла вдоль всей двери. Брякнул замок. Еще удар, и она распахнулась. Мы влетели внутрь. Никого. Хата грязная, повсюду шмотки, рассыпанная на полу крупа. Открыт шкаф, из которого вывалился мешок с гречкой, разрезанный сбоку. По телевизору показывали бразильскую новую жертву с выкрученной на всю катушку громкостью. Холодильник на кухне открыт, шкафы тоже. Телефон в комнате, со снятой трубкой, в ней уже не слышно гудков. Даже беглого осмотра хватило, чтобы понять главное. Бандиты собирались по тревоге, сразу выпотрошили свои нычки, раз все так раскидано, в торопях разрезали мешок, где наверняка были спрятаны деньги или оружие. И балкон открыт, я выглянул туда. Второй этаж, но спуститься можно, здесь не очень высоко. Внизу лежал порванный пакет, из которого вывалились еще какие-то пачки и кульки, значит, похватали с собой провиант, но раз лопнул пакет, то его бросили. Суки, б. Со злостью взревел Софин. Я их, надо искать, я бросился к шкафу. Хоть вещей почти не осталось, там еще висел приличный пиджак. Наверняка бандиты наряжались в него, когда надо было заключать сделку с теми, кто покупал квартиру. Его я и взял. По запаху, догадался Устинов. Давай, давай, Паха, ща мы с твоим Сан Санычем выследим их живо. Группа прикрытия удивилась, когда мы вернулись без задержанных, но все быстро организовались, чтобы продолжить поиски. Правда, бандиты могли как свинтить подальше, так и спрятаться где-то здесь. Но ничего, пес их найдет везде. Мы подвели Сан Саныча под балкон, и я дал ему скомканный в руке пиджак. При этом у меня запищал телефон, но я достал его и просто отключил звук. Некогда отвечать. Ищи, Саня. Он тут же припал к ткани, жадно вдыхая запахи. Затем понюхал землю и сразу нашел след. Он натянул поводок и стал уводить нас подальше от дома. Так, вы бегите. Взмокший от небольшой пробежки Устинов махнул нам рукой, а я на тачке догоню. Мужиков возьму на помощь. Не уйдут, гады, не уйдут. Я припустил вслед за собакой. Со мной Толя и якут. Пес добежал до дороги и остановился, с возмущением гавкнув перед собой. Я снова дал ему пиджак, чтобы обновить запах, Сан Саныч помотался туда-сюда и, наконец, нашел, куда идти. Мы пробежали мимо магазина, наткнувшись на знакомых. Тетя Маша везла тележку с сумкой, рядом с ней шла дочка Лена, а Игорь стоял в стороне, разглядывая надписи на магазине с задумчивым видом. «Ой, Павлик, тетя Маша меня сразу узнала и полезла в сумку, а у меня тут немного осталось с продажи, думала, давно не видела. Потом, тетя Маша, потом, бросил я на бегу, бандитов ищем. Помощь чё?» Тут же предложил Игорь, отвлекаясь от созерцания надписей. «Не надо, мы в магазине будем», — крикнула тетя Маша на прощание. Мы побежали дальше. Во дворе следующей двухэтажки тоже были сараи, с дровами, в основном, потому что центральное отопление зимой отключали постоянно, и здесь у всех в квартирах стояли небольшие печки и титаны. Некоторые сараи открыты. Сан Саныч гавкнул, снова теряя след. Я снова дал ему пиджак, но ничего дальше пес не нашел. Сбивали его здешние запахи, тут кто-то разлил бензин, и один из сарайчиков сгорел совсем недавно, меньше недели назад, еще пепелище осталось. Если бы не дожди, сгорело бы вообще все, и теперь еще несло смолой и опилками. Но зато в пепле и в луже видны следы кет. Якут прошел дальше, всем своим видом показывая, что их не заметил, но хитрый старший опер просто дурил злодея. Вот только следов, всего одна пара, значит, где-то здесь спрятался только один из братьев Кадочниковых. Я быстро подтянул Толю к себе. «Будь наготове», — шепнул я, — «оружие достань». «Понял», — так же тихо ответил он и полез под куртку. Ноздри широко раздувались, он явно на взводе. Сам я прошел дальше. Один из братьев должен быть где-то здесь, но он может выстрелить, если есть из чего. Надо успеть его обезвредить, пока он кого-то не ранил. Бах, это стреляли где-то совсем рядом, на соседней улочке. Значит, наши коллеги выследили второго братца. Надо взять их обоих сразу, и тогда вопрос с бандой черных риэлторов будет закрыт уже сегодня. Но упрямая судьба все хотела повториться. Сан Саныч зарычал, но я все равно услышал щелчок взводимого курка. Дверь в один из сараев начала тихо открываться, из щели показались стволы обреза, направлены на якута. Твою мать, вот как тогда? Но я здесь, и я не дам судьбе повториться и пойти по старому витку. Я пнул дверь изо всех сил, сбивая стрелка с толку. Бам! Коротко стриженный мужик с торчащими ушами, одетый в охотничью куртку цвета хаки, отпрянул в глубину сарая, теряя равновесие, но снова попытался нацелить оружие. Бах! Обрез выпал, мужик закричал и откатился к стене, вереща от боли все громче и держась за правое плечо. Куртка стремительно пропитывалась кровью. «Убил?» – спросил Толя, тараща на меня глаза. «Убил?» – он отошел от щели в стене, через которую и пальнул, держа пистолет в руке. Молоток парень выстрелил сразу, заметив угрозу, не раздумывая об этом. Но стрелять в живых людей он не привык, вот теперь и стоял, не зная, что делать дальше. Даже лоб мгновенно покрылся испариной, несмотря на холод. «Я», приказав Сан Санычу сидеть, откинул ногой подальше обрез, а якут уже склонился над раненым. Сначала надо убедиться, что он не сможет продолжить стрелять, а потом оказать первую помощь, чтобы не помер от потери крови. «Завалить меня хотел, гад», — с чувством сказал Филиппов, но ему хватило сдержанности не пнуть его за это. Снова раздались выстрелы где-то вдали, потом заорала автосигналка. Учитывая, что сейчас сигнализации ставили крайне редко и только на дорогие машины, это, скорее всего, кто-то задел шальной пулей иномарку. Еще и телефон давай вибрировать в кармане, а потом и пейджер. Да кому я понадобился, совсем не до этого. «Толя, не тупи», — позвал якут, — «иди сюда, я гляну, что там на той улице», — сказал я. «Толя», — я подошел к нему и пихнул в плечо. «Ну ты че, ты нас спас, кончай страдать, ты в зверя стрелял, а не в человека, чуешь разницу?» «А, да, да, извини, Паха». Сейчас он пришел в себя, убрал пистолет и отправился помогать якуту. Я уходил, но в голове все крутилась мысль, что вот же блин, чуть не повторилась история с гибелью якута. Но я вмешался, и Толика вовремя предупредил, он среагировал. Молодец, добрый будет с него мент. Но эта бабочка судьбы на сегодня точно не закончила. Я аж оторопел, увидев, что происходит за углом. Все наши собрались у того магазина, мимо которого я бежал. «Держи его», — приказал кому-то отец. «Крепче держи». Но это не про бандита. Двое руоповцев удерживали Игоря, который все хотел броситься в сторону магазина, а оттуда только что выстрелили куда-то в нашу сторону. «Пустите!» Игорь силой вырывался, но его держали, не ломали, как задержанных, а просто висели на нем, сковывали движение. Что происходит? Но в следующие секунды я все понял, услышав крик. «Куда, б?» – орали из магазина. «Если кто сунется, завалю всех нахрен. Всех, кто здесь, замочу. И баб прикончу. Че, непонятно? А ну смотрите!» Разбилось стекло. Мужик в китайской жилетке подтащил к закрытому решеткой окну женщину в белом халате, как у продавщицы. А ведь там есть и еще люди. Тележка тети Маши стояла снаружи, а она сама и ее дочь, внутри. Черт, все хочет повториться, не выходит так же, выискивает иной способ. Кто сунется, убью всех, кричал Кадочников. Раз тот брат ушастый, то этот должен быть тем самым кадетом, про которого говорил Прохоров. Этот опаснее, и его загнали в угол. Ему теперь терять нечего. Мы собрались для короткого совещания, укрывшись за милицейским УАЗиком. «Пшник у него», — сказал Федя Астанин, опер из отделения по имущественным. «Как побег-побег, догнать я не успел. Я стреляю, а он в магаз заскочил. Дурной совсем, стрелял внутри. Проворонили его», — отец недовольно посмотрел на вывеску магазина. «И стрелять же начнет, бешеный. Надо как-то его выкуривать, но чтобы людей не поубивал. Уже если начнет стрелять, придется лезть под пули и идти туда, и будь что будет, нельзя людей подставлять. У нас его брат, заметил я, можно как-то на этом его развести. Главное, отвлечь». Телефон снова завибрировал, но тут же и перестал. «Надо СОБР звать из области», рассудительно сказал опер Олег Попов. «У них и снайпер есть, и спецы под это дело, с опытом. Да пока они приедут, уже утро будет», отрезал Софин. «Баир где?» «Баирка, гони в оружейку, скажи, что под мою ответственность берешь снайперку, и сюда живо с ней». Своего снайпера у нас в ГОФТ не было и по штатному расписанию быть не могло, но в нашем УГРО работал опер Баир Жалсапов из имущественников. Этот невысокий круглолицый бурят стрелял отлично, часто ездил на сборы и занимал призовые места на соревнованиях, так что в тех редких случаях, когда нам был нужен снайпер, звали именно его. «Бегу», бросил Баир и свалил. «Ситуация нештатная, и решать ее надо быстро. На что надеется кадет?» «Есть на что. Заложников в эти годы захватывали пачками, а требования террористов выполнялись часто. Вот некоторые и наглели, захватывая самолеты и автобусы, требуя денег, вертолеты и миллионы долларов». Отец сматерился, заметив белую газель, показавшуюся из-за угла. «Вот кто мне названивал, турок явно хотел, чтобы я выведал у отца, что там насчет этого оружия. Но сейчас нам всем было не до него. Батя отошел к машине, я тоже подтянулся следом. Пусть ФСБ здесь для другой цели, но у них есть вооруженные люди, и это спецназ, который в таких ситуациях справится лучше оперов. Надо, чтобы они нам помогли». «Леха», — первым из машины выскочил учитый чекист Николай. «Тут, говорят, ты кое-чего разнюхал. Паха, ты че трубку не берешь?» — возмущался вылезший следом турок. «Паха, ты...» — тихо все, негромко, но настойчиво сказал я. «У нас форс-мажор, не до остального нам». «Да нам срочно», — зашипел Николай. «Леха, скажи, где оно, и мы все порешаем сами». «Вот это порешайте». Отец показал на магазин. Снова бахнул выстрел, мы все пригнули головы. Приехавшие на подмогу псники с матом разгоняли зевак, чтобы никого не зацепило. Совсем в башке у такого народа ничего нет, смотрит на зрелище, не думая, что шальная пуля может прилететь и в них. Это еще телефонов с камерами не появилось, а то стояли бы и снимали все. «Там заложники», — спокойно сказал я, — «а то отец начал кипятиться. Дело дрянь, и если ничего не предпримем, то люди погибнут. В такой ситуации выход один, коллеги, — решать этот вопрос здесь и сейчас, а с остальным мы поможем сразу, как только освободимся здесь». Рассудительный тон подействовал. Отец отошел дать пару распоряжений своим, а чекисты задумались. «Слушай, Павел, наконец, — сказал Николай, — поможем. Но, знаешь, у нас тут нет переговорщиков, мы обычно сами. Да как умеем, так и сделаем», — напирал я. «У вас же есть снайперы группы спецназа. Мы бандита отвлечем, убедимся, что он никого не застрелит, и дадим сигнал, что надо действовать. Нам этого гада позарез живым надо взять, но если дойдет дело, лучше его валить, пока он никого не грохнул». Как не вовремя-то, Николай со злостью стукнул по борту газели. «Чечен на измене сидит, уже лыжи красит», — вставил Туркин и тут же поправился. «Навострил, вернее, лыжи эти, подозревать начал что-то неладное. И если прямо сейчас, ну так что, Иваныч, что делать будем? Помогай им, Туркин, распорядился чекист. Группа уже здесь. Среди вооруженных людей в масках, сидевших в газели, был один из тех, кто нам нужен, снайпер. Винтовка у него не СВД, а другая, короткая, с толстым круглым стволом. Это очень дорогое оружие, за которое братва готова платить любые деньги, в СС-винторез. Мне главное, чтобы он к окну подошел и чтобы не закрывался бабой от пули, глухо сказал снайпер, готовя оружие. И я его сниму. Один же он, без бомбы, если так, завалю. Тем временем заорал кадет из магазина. Короче, слушайте сюда, мусора. Мне надо 100 лимонов, и вертолет, и брательника моего. У вас 10 минут, суки легавые. Или мочить начну всех. Сейчас начальство подтянется, негодовал подхромавший к отцу дядя Витя, и все, пиши пропало. Как начнут друг на друга ответственность спихивать, а людей курвиц этот в итоге постреляет. И че предлагаешь? Грубо спросил отец. Так давай я переоденусь, с черного хода подкрадусь, лохом прикинусь, а сам раз и стрельну этого козла. Он показал на револьвер РСА, который всегда носил с собой. А в кого ты переоденешься, Витек? Батя странно посмотрел на него. В бомжа? А че сразу в бомжа-то? Удивился дядя Витя. Нам-то главное. Они спорили, а время шло. Ну не было еще переговорщиков на службе, а заложников брали все чаще и чаще. Вот на днях буквально был захват автобуса в Дагестане. И не обучали такому еще долго, не знали, как в таких ситуациях действовать, до самых нулевых, предпочитая спихнуть ответственность на другого. Просит террорист автобус, его дают, лишь бы он уехал за пределы зоны ответственности начальства, а потом хоть трава не расти. Часто переговоры вели люди, которые вообще не понимали, что делать в таких случаях, и заложники погибали. Но после Норд-Оста и Беслана нас долго гоняли, учили. И хорошо, что я помнил, чему учили, да и когда это все случалось, да ты такие не забудешь. Но дело не только в этом. Упрямая судьба сегодня будто хотела взять реванш за старые попытки, когда выживали люди, погибшие тогда. Но мало ли что она хочет. Не в этот раз, я все еще здесь и сделаю то, что нужно мне. Все в моих руках. Я пойду туда, решительно сказал я, проверив пистолет, и отвлеку его. А вы прикрывайте меня и ждите сигнала. Отец удивился моим словам так, что замер на месте с приоткрытым ртом, но потом очнулся и отбросил догоревшую до фильтра сигарету. Курили сейчас все от нервов, хотя по опыту знаю, что это ни хрена не помогало успокоиться. «Что ты удумал?» – спросил он, сглотнув комок. «Там гражданские под угрозой. И ты как ты под пули, а?» Глава 6. «И не в первый раз такое за последнее время», – твердо сказал я. «Но тогда у завода, я же смог договориться и отвлечь. И когда Артур приехал на стрелку, я тоже смог договориться. Найду, что сказать. Ты, главное», дядя Витя меня перекрестил и начал доставать свой револьвер, момент подгадая и в башку ему за сандаль маслину, когда отвлечется. Говном потом, конечно, зальют по самые уши, в прокуратуру побегаешь, но отпишешься. Зато хотя бы люди выживут. Да не надо самому стрелять, спокойно произнес один из вспшников в маске, глядя через бинокль на магазин. Вон там окно. Там все заставлено шкафами, но отсюда видно витрину с пивом. Посмотри, когда будешь там, увидишь внутри бутылки «Жигулей», попробуй его к ним отвезти. Место там хорошее, мы его сразу щелкнем отсюда. Но сам не рискуй, замочит. А ты что ему говорить-то будешь? Влез турок. Люди такому годами обучаются, чтобы не напортачить. А напортачить в этом деле. Гриша, он местный, я местный, ты местный, отрезал я. Найду, что сказать. Раньше как-то получалось. Время шло, и 10 минут, которые отмерил кадет, заканчивались. Так уж вышло, что старшего у этой операции не было, разные структуры здесь собрались, но хотя бы не стояло ругани, кто будет главным, смогли договориться между собой отец, Софин и Николай, а приедет тот же Федорчук, и все, поплыли, из того и переговорщик так себе, да предпочитал он, чтобы ответственность на себя брал кто-то другой, а вот награды за верные решения давали ему самому. Оружие брать не буду, подумав секунду, сказал я, а то ствол срисует, запаникует, начнет палить. Лучше выжидайте нужный момент сами. Я его на линию стрельбы постараюсь вывести. Я снял куртку, вытащил из кармана джинс зажигалку и ключи, чтобы кадет не нервничал, увидев, что у меня что-то есть при себе. Вспомнил, как в фильмах крепили под рубашку, прямо на спину, пистолет пластырем, чтобы в нужный момент достать, но это только в боевиках возможно, здесь выйдет вряд ли. Пока достаешь, замочит. Да и проблема-то не в стрельбе, снайпер рано или поздно найдет удачную точку, или бойер вернется с винтовкой, вдвоем-то они найдут, как снять урода. В идеале мне нужно не просто убить кадета, нужно его захватить, чтобы он говорил и говорил. Его показания ой как нужны, потому что поведать он может многое, а я должен узнать все. Ведь упрямая судьба так и норовит зайти на новый круг, но и она поддается нажиму. А чтобы нажать в нужном месте, нужно быть на шаг впереди, владеть информацией. И этот кадет закроет последние белые пятна в этом деле. Но как его взять живым, я пока сам не знал. Ничего, прорвемся. Рубашка на спине взмокла, не сильно, но под холодным ветром я сразу озяб. С поднятыми руками, размахивая белой тряпицей, куском наволочки, что висело во дворе, я вышел из-за уазика и пошел к двери. «Спокойно», — громко сказал я, — «будут тебе миллионы, твой брат у нас, давай поговорим». «А нахера ты мне тут сдался?» — возмутился кадет. «Я бабки просил и вертушку, а не мента для базаров всяких, и брата покаж, ха, вот ты дурилка, а вертолет и бабки тебе Святой Дух доставит, и кто вести вертушку будет? Сам, пилот еще нужен, и куда лететь надо, тоже надо понять сразу, это не так-то просто, взять и полететь, там пространство открыть надо». Диспетчерские службы оповестить. Вот и иду все обсудить. Не дури, кадет, я без волыны. Учили нас никогда не обсуждать политические требования террористов, а вести диалог иначе, чтобы он постепенно отпускал заложников, в идеале, чтобы вообще сдался. Но вообще, главная цель таких переговоров – отвлекать внимание, чтобы в нужный момент начать штурм, пустить химию, или как сейчас – подвести преступника под выстрел снайпера. «Ладно, заходь!» — крикнули из магазина. Я увидел направленный на меня через окно ствол. Но хитрый кадет прятал голову, не показываясь из-за укрытия. «Но без шуток, и раздевайся!» «Скидай шматье!» — я сказал. «Для чего? Стриптиз тебе показывать? Нет у меня ничего!» Я повернулся вокруг своей оси, медленно и не опуская рук. «Давай обсудим детали, чего время тянуть? Надо решать все быстрее!» Пока Москва не проснулась, а тем-то на нас пофиг, они сразу говорят, стреляйте, а мы мирно хотим все решить, без жертв. Сам понимаешь, в одном городе живем, нам люди важны, земляки. В ответ пока тишина, но он продолжал в меня целиться. Я шагнул вперед, потом сделал еще шаг и наконец взялся за металлическую дверную ручку. Когда-то она была выкрашена в черный, но многочисленные прикосновения отполировали ее в зеркало. Дверь очень тугая. Пружина при открывании натянулась и заскрипела. Еще хлопнет, и псих сразу пальнет. Теперь я его вижу всего. Целится он уже не в меня, а в перепуганную и бледную как смерть продавщицу. Полная женщина лет 50 смотрела на меня выпученными глазами. А тетя Маша с дочерью сидели вместе, у шкафа с пивом. И тетя Маша даже сейчас норовила прикрыть Лену собой. Вот же, блин, сходили за хлебом. И к этому же ничего не вело. Но хоть крови ни на ком нет. Только витрины разбиты и на полу битое стекло валяется, в крупных осколках отражается свет ртутных ламп на потолке. И вот же зараза, вспшник был прав, все помещение просто забито холодильниками и шкафами, у окон тоже, поэтому снаружи и не видно толком, что внутри, а кадет перемещался так, чтобы его не сняли через окно. Хитрый, гад, сидеть, он показал мне на место у двери, дернешься, стрельну. Я понял, не надо паниковать. Я уселся туда, куда он говорил, внимательно наблюдая за ним. «А если бабок не будет?» — с угрозой проговорил кадет. «Я ее грохну, на, и что с братом моим на?» Продавщица вскрикнула, когда он подтянул ее к себе, но не смогла бы вывернуться, бандит держал ее крепко. А на бандита-то он не похож, приличного вида парень лет 25, даже интеллигент внешне. Он хоть и младший брат, похоже, но он же и самый умный из них двоих. «Брат твой там, я показал наружу, можешь подойти и, за идиота меня держишь», — психанул он, — «чтобы меня грохнули. Пусть он сам крикнет, позовет меня, а ты». Не так все пошло, кадет на взводе, даже вспотел, сейчас стрельнет. Что плохо, ствол у ТТ не дергался, держит он его уверенно. И если когда-то он ушел из банды, когда начались убийства, то сейчас от того, чтобы пустить пулю в женщину, годящуюся ему в матери, его ничего не останавливало. Да из-за этого ли они тогда ушли? Прохоров, тот еще балабол. Он сам к тебе скоро придет, сказал я, не упоминая, что ушастого брательника мы ранили. Взяли его мы у сараев, все с ним хорошо, к тебе просится. Так что, хотел было предложить ему обменять брата на одну из заложниц, но не стал, он слишком быстро поймет подвох. Оставим этот вариант на потом. Но вот знаешь, вместо этого я начал другую тему. Пилот выделывается, говорит, лететь некуда. В Чечню, рявкнул кадет, толкая продавщицу в сторону холодильника. Та тут же прижалась к полу, а бандит продолжал в нее целиться. А ты что, не слышал про захват автобуса в Дагестане? Я изобразил изумленное лицо. Там тоже просил вертолет в Чечню, его туда увезли и бабки дали, а только вертушка села, этого типа боевики сразу и расстреляли, а все деньги себе забрали. Там свои законы, гонишь. У него аж слюна брызнула, но ствол ТТ чуть отклонился от цели. Он шагнул в сторону, и всего ничего оставалось до тех самых витрин с бутылками, вот только кадет остановился. Идти к пиву он не собирался. Да по телеку показывали, начал сочинять я. Мы у вас дома же были, у вас ящик включенный остался, вот там и показали. Да и далековато от нас до Чечни, не сдюжит вертушка без дозаправки. Давай другой план думать. Он поверил, видно по взгляду, не зря я упомянул про телевизор, но пока кадет не знал, что с этим делать. Ну а я даже не собирался загонять его в ловушку. Если он только подумает, что выхода нет, тут недалеко до следующей мысли, что ему нечего терять. Это позже я его ошарашу, когда будет подходящее время. Так что тут надо подумать, продолжил я заговаривать ему зубы. Если уж с дозаправкой, то лучше Казахстан или Китай. Нет, в Китае сразу расстреливают прямо в воздухе, до Казахстана не близко, но и деньги, говоришь, надо сразу. Что с деньгами? Кадет тут же напрягся и встал. Деньги-то ему и не нужны, но их было как-то принято просить. Он, может, даже брякнул-то это на автомате, но теперь будет настаивать, раз сказано. Логика тут тоже есть, если выгорит, то и бабки получит. Кадет сделал еще шаг по направлению к витрине с пивом, но снова остановился. «Будут тебе деньги», — сказал я, — «но время позднее, пока банк откроется. Сам знаешь, таких сумм в кармане ни у кого не валяется. Ты мне зубы не заговаривай, мент, если не будет, прямо сейчас всех тут перемочу. Слушай, я же за мирное решение», — я сделал вид, будто огорчен его недоверием. «Мы работаем над этим, собираем их, скажем так, у частных лиц, богатых потрошим, кто готов пожертвовать. Может, даже они принесут их тебе сами, перед камерами репортеров попонтоваться, мол, людей спасают, где рублями, где баксами, что найдется. Но, сам понимаешь, такое за 10 минут не делается. Все будет, ты не кипишуй. Лишних жестов я не делал», убеждал и успокаивал голосом. «Тогда пусть брат ко мне идет», кадет махнул рукой с пистолетом. «Будем с ним здесь сидеть, и бабы тоже с нами тут останутся, мы поразвлекаемся», он хмыкнул, хотя его браваду подпортили стучащие зубы. «И ты тоже будешь здесь, руки тебе свяжем, пора, твоего брата мы увезли отсюда», заявил я. Он направил ТТ на меня, оружие было так близко, что я видел нарезы в стволе, но, судя по взгляду кадета, он хотел, чтобы я кинулся отбирать ствол, и тогда выстрелил бы. «Нет, мы сделаем хитрее. Будет всего один шанс, считаю до пяти, мент, и если ты не крикнешь своим, чтобы они его отпустили, мы твоего брата спасли», я посмотрел ему в глаза, «а вот теперь время рискнуть, сложить все, что я увидел с тех самых пор, как снова оказался во времена своей молодости, собрать все выводы воедино, и по банде, и по нынешним и прошлым участникам, по убитым, по уликам, по всем странностям, которые я подмечал, но пока не озвучивал даже сам себе в мыслях. Просто надо рискнуть, это последний шанс. Так надо, чтобы сломать крылья этой чертовой бабочки. Потому что вашего мента Ряженого, Прохорова, сегодня убили, сказал я. Подстрелили во время задержания. Но пока он умирал, он успел рассказать о вас с братом. А убил его тот, кто вас предупредил о нашем приходе. Кадет молчал, а я продолжал сочинять. Работает, я блефую, а он верит. Но мой блеф, не просто так, это все основано на том, что я уже видел и понял сам. Потому что он очень не хотел, говорил я, чтобы вы все рассказали о нем нам. Он хотел, чтобы вы сбежали, а он бы потом прикончил вас сам. А ты заложников взял, все усложнил. Но даже если вы с братом вырветесь отсюда, он убьет вас двоих так же, как того следака, и второго следака, Рудакова, как того мента Кузьмина, как Ганса с Семой, убьет сам или прикажет кому-то, без разницы. Вы ему не нужны, вы единственные, кто против него показания может дать. Так, что вы оба, тоже покойники, если ничего не сделаете. Твой брат точно бы помер, если бы мы его не увезли. А вот насчет тебя пока непонятно. Ствол пистолета задрожал. Кадет давно боялся, но больше всего его испугало то, что против этой опасности никакие заложники ему не помогут. Он думает, что в западне. И что делать, выдавил он. Отпусти женщин, сказал я. Обсудим, что делать дальше. Чем раньше ты дашь показания, тем проще для тебя. Потому что он тебя везде достанет. И в Чечне, и в Казахстане, да и вообще где угодно. Ты же сам это знаешь. Ну так ведь? Да, упавшим голосом сказал кадет. Пистолет опустился вниз. Для начала, я медленно встал. Скажи мне его имя, а об остальном я позабочусь сам. Да ничего ты ему не сделаешь. С такой злостью прокричал он, что вскрикнула Лена. А тетя Маша начала шепотом ее успокаивать. Ничего, он и тебя, и твоего папашу грохнет. Давно хотел так сделать, чтобы не мешали ему. Заказать он вас двоих хотел. Имя, я смотрел на него. Скажи имя, и все закончится. Он не всесильный, а будет имя, мы его достанем. Кадет посмотрел на меня, сглотнул и проговорил только одно слово. При этом он все пятился рефлекторно и вскоре уперся спиной в витрину с жигулевским пивом. Хлопка выстрела я не услышал, просто разбилось стекло в окне, а потом начали сыпаться бутылки, которые снесло падающим телом кадета. Я подскочил к тете Маше и ее дочери, чтобы на них ничего не упало, и начал оттаскивать их, да они и сами сообразили и отползли в сторону. А труп кадета с дыркой в виске завалился назад, бутылки сыпались вниз, разбивались, и пиво, поддельная сивуха, воняющая спиртом, полилось на шахматную напольную плитку, смешиваясь с кровью. Продавщица отчаянно завопила, въедливый такой виск, аж в мозги вкручивался, а в магазин уже влетели вооруженные люди в масках. Но стрелять им было не в кого. Кадет убит на месте, он лежал на полу в грудах битого стекла, все еще сжимая пистолет. Кадочников успел назвать мне имя главаря, но, услышав его, радости я не ощутил. Это будто был удар кувалдой по голове. Твою мать, не может быть. Я сидел и оглядывал магазин, все, угрозы людям нет. Смотрел, как работает спецназ, которому уже нечего было делать в магазине, как заложников встречали снаружи. Даже скорую вызвали, машина уже стояла на улице. Да кому я что плохого сделал? Сокрушался вызванный на работу Ручка, снова пьяный. Работаю все выходные проходные, и в Новый год, и на день рождения свой постоянно дергают. Вот, вечером даже пришел, этот касатик уже домой свинтил, а я на работе, труп с пулевым ранением головы осматривать буду. А как на пенсию, то пожалуйста, пинками гонит. Ну не ной, Яха, подбодрил его Василий Иванович. Мы же старая гвардия, где молодые не справятся, нас зовут. Чё бы ты понимал, Васька, Ручка отмахнулся. Мелочный ты человек, вредный. А по сапатке? Протянул Устинов и зыркнул, но не зло, а по-хозяйски, и Ручка на всякий случай скрылся в подсобке. Я выдохнул и вышел на улицу, как был, в одной рубашке. Казалось бы, в магазине вышел совсем короткий разговор, а усталость навалилась такая, что даже голова не соображала. Даже не чувствовался осенний холод, настолько я устал. Толик накинул мне куртку на плечи, Сан Саныч подпрыгнул и встал на задние лапы, упираясь передними мне в плечи, потом отошел и принялся прыгать рядом. Отец подошел ближе, улыбнулся и протянул руку. Но еще ничего не закончилось. Кадет успел назвать мне имя. Еще одно дело, батя, сказал я глухо. Осталось взять главаря этой банды. Убитый кадет мог сказать что угодно, а у трупа уже не спросишь, правду он говорил или нет. Поэтому надо проверить, удостовериться. Икова, отец напрягся. Давай съездим в пару мест, предложил я. Подобьем, чтобы все сошлось, чтобы не обвинять никого необоснованно. Ну давай. Перед тем, как уехать, я подошел к Николаю из ФСБ, задал пару вопросов, подергал турка, из-за чего оба удивились, но ответили честно, не скрываясь. Перед уходом я поздравил снайпера Костю с удачным выстрелом, и тот важно кивнул, разбирая винтовку. Чекисты сами стояли на ушах, потому что их прямо сейчас беспокоил центр, прослышав о их вмешательстве в эту операцию. Им пока было не до того, чтобы продолжать тему с оружием, ни московским, ни местным. Но мы им обещали помощь, ее и дадим скоро. Только закончим этот мой вопрос, много времени это не займет. И не рассказал ничего, дядя Витя закурил, глядя, как грузили труп в труповозку. Быстро снайпер сработал. Мертвые всегда молчат, я кивнул, но не сказал вслух, что все могут рассказать живые. Отец все смотрел на меня, гадая, к чему я все это затеял, но не только ему можно вести себя таинственным образом. Да и видно по нему, что его самого мучили подозрения. А когда я уже в машине сказал ему о том, что услышал от кадета, он даже особо не удивился, разве что помрачнел. Мы отцом направились в больницу, коротко допросили раненого ушастого, тот еще не знал, что его брат – покойник, но узнает скоро. Учитывая, что кадет чуть не наворотил дел, да и ушастый не лучше брата, жалеть их никто не собирался. Один уедет на зону, другой в могилу, туда им и дорога. Вернулись мы молча, прямо в ГОФТ. Участвующие в сегодняшнем задержании опера из Угра и РУАП собрались у нас в кабинете и все не расходились по домам. Да и чекисты были здесь, Николай Иванович Кепкин, который недовольно зыркал то на часы, то на пейджер, то на мобилу. Хотя Кепкина сегодня на операции не было, появился перед ней и свалил. А вот турок с ними не пришел. Собравшиеся решили отметить удачную операцию по задержанию бандитов. Открыли водку, порезали хлеб, сало и копченую колбасу. Кто-то принес из дома вареные окорочка, банку соленья и жареную картошку. Поляна получилась что надо. Были еще пирожки, но не от тети Маши, а купленные кем-то сегодня днем. Ей после такого не до этого, пусть лучше отдыхает. А у меня на душе на мгновение потеплело. Сегодня я вытащил их из этой передряги, вот что главное. Не зря все это было. Да, жить захочешь, не так раскорячишься. Продолжал что-то рассказывать дядя Витя, хватая вилкой картошку, густо политую кетчупом. «Паха!» – встревоженно сказал Софин, заметив меня. «Шухов про тебя в курсе, какая-то падла тебя сдала. Завтра его не будет, но на неделе обязательно устроит выволочку. Я пытаюсь тебя отмазать, но, сам знаешь, у него на первом месте, лишь жопу свою перед начальством прикрыть. Пофиг на заслуги, только орать может. Пусть смежники вмешаются», – предложил дядя Витя, глянув на чекистов. «Вы же все его дергаете. Скажи им, Паха, а то у них клиент без тебя маринуется в подполье», он хитро подмигнул. «Посмотрим», пробурчал Кепкин. «Сначала надо. Ты за что моего батю заказать хотел?» Негромко, но отчетливо спросил я. Глава 7. «Так за что, дядя Витя?» спросил я. Устинов со стуком поставил на место бутылку, которую только что взял. Тишина повисла такая, что слышно запоздалую муху между оконными рамами. И лишь Толик, уже красный от выпитого, икнул и торопливо прикрыл рот. Якут, который только что было собрался угостить Саныча колбасой, замер, а пес неподвижно уставился на угощение. Для такого можно было выдернуть следака, передать все улики, но тогда бы не все наши поверили в это, ведь дядя Витя работал с ними всю жизнь, еще до РУАП. Но если я сейчас смогу убедить его коллег, они и сами вспомнят разные странности, и все сложится. Мы опера, мы не работаем с судами напрямую, а только осуществляем оперативное сопровождение дела в рамках для следователя, чтобы тот систематизировал всю доказуху, подписал обвинительное у прокурора и дело направил суд. Но сейчас в этом кабинете начинался почти настоящий судебный процесс. «Не в первый раз ты такое удумал», — продолжил я, глядя на дядю Витю. «Сначала заказывал через вагона, приказал ему, чтобы тот одноразового мокрушника нашел, потом продолжал, подбивал под это дело других, из-за квартир, значит, побоялся, что он тебя раскроет». Вилка, лежащая рядом с ним, немного измазана в кетчупе, ее кроме него больше никто не брал. Костыль стоял в стороне у окна, рядом с ним уселся Сан Саныч, обнюхал рукоятку, тоже испачканную в чем-то, и дальше сидел, пристально рассматривая, что есть на столе. «Ты чё?» – дядя Витя поднялся. «Ядрить тебя в ногу? Ты совсем уже, Паха? Эй, это же я!» Опер обвел всех взглядом, ища поддержки. Парня контузило просто. «Вот и мелет чушь, бывает. Тебе и костыль не нужен», – я хмыкнул, но голос оставался спокойным, как у бывалого палача. «Еще бы, столько беготни было, пока ты в больнице лежал, не до него. И я на реабилитацию не лег, и ты тоже решил хитрить, дядя Витя». Он оглянулся, заметив, как далеко стояла его палка, а Василий Иванович хлопнул себя по лбу, но ничего не сказал. Наверное, досадно стало старому оперу, что такое не доглядел, хотя он же первым заронил подозрение, Вспомнил, что у Виктора жена работала на почте и в курсе, кто из стариков на участке живет один. Давно понял, следом за мной в кабинет вошел отец и уселся на стул, отгородившись от дяди Вити спинкой. Да признаваться сам себе не хотел, думал, старею, паранойя. Помнил же, что все дела с квартирами через тебя шли, и что с Рудаковым ты Вась-Вась был, и с Борькой Кузьминым корешился. И все фигуранты этого дела тоже через тебя проходили когда-то. Короче, Витя насупился. Васильевы, батя с сыном, вы что-то точно напутали. Знаешь, Леха, я тебе по морде за такое настучу. Ты совсем уже, такое мне предъявлять помнишь, как мы тогда с тобой. Ты давно боялся, что отец все поймет, я откашлялся. Вот и готовил киллера заранее. Одноразовый киллер, одноразовая машина, да и тех, кто избавился бы от мокрушника, ты бы тоже на тот свет отправил. У тебя же ганс был для таких дел. Ты сядь, Витька, спокойно сказал Устинов и без церемоний забрал у него из кобуры револьвер. Садись, в ногах правды нет. Ганс, это вообще-то твой стукач, Васька, злобно произнес дядя Витя. У тебя он числился под оперативным псевдонимом Штирлиц. Он, до ганса дойдем, перебил я. Занимался ты квартирами долго, обидно, наверное, было, что у всех есть деньги, а у тебя нет. Ты с ними совсем рядом все время, а дотянуться не можешь. Вот и решил исправить. Сначала набрал тех, кто через тебя проходил на работе. Кадет, его брат и Прохоров, а потом нашел других бандитов, которые порешительнее были. Но от старых людей не избавился, еще не было такой привычки, всех зачищать. Это потом у тебя руки грязные стали. Не моешь ты их, дядя Витя. Он машинально посмотрел на свои ладони. Давно за тобой это заметили, я сел на краешек своего стола. Вот тогда даже Федя Астанин ругался, в чебуречной, что телефон измазан, звонить невозможно. Я показал на сидящего с нами опера, который удивился, когда я на него показал, но, вспомнив, кивнул. А там ты как раз был, дядя Витя, ел чебуреки, звонил, значит, куда-то, никак, приказал Гансу, чтобы он Сему порешил прямо на квартире. А мы же как раз с отцом и тобой ехали задерживать Сему, тот бы сразу тебя сдал. А так ты поехал с нами, еще и убедился, что все сделано. Потому что Сема-то тебя в лицо знал, как Ганс и кадет, остальные не знали. Стало тихо, все переглядывались, не зная, что и делать. Только Сан Санычу пофиг, он сел рядом с Толиком и грустно положил голову на стол, глядя на тарелку с закусками. Потом ты и самого Ганса порешил, чтобы помалкивал, продолжил я. Но ты человек умный, понял, что на тебя выйдем так или иначе, и решил, что надо кого-то подставить. Вот и пустил нас по ложному следу, подключил бывшего следака Рудакова, начал подставлять его по полной. На хате у него даже мокруху организовал, добавил отец. А сам-то при этом, он цокнул языком. Он вам за деньги отказные стряпал по потеряшкам из этих квартир, говорил я, и ты решил, что мы точно это выясним. Рудаков на пенсию по выслуге свалил, но дела свои продолжать точно хотел, только уже посредником, а не напрямую. Вот для чего ты и вызывал его к Гансу, вроде бы, чтобы обсудить это, а на деле, чтобы он там мелькнул, и мы его искать начали. А Ганса, похоже, прирезал кадет, ты его снова позвал, больше некого было под это дело подводить. А кадет так ловко кинжалом орудовать не умел, вот и тыкал Ганса, как придется. Я поднялся, встал и подошел к своему столу, где оставил улику совсем недавно. В нижнем ящике у меня был небольшой тайничок, оттуда я достал сверток из старой тряпки, из которого и вытащил самодельный кинжал. Хотел даже воткнуть его в стол или в бумаги, но к чему такие театральные жесты? Просто положил его перед собой, все и так на него уставились. «Пальчики его», — сказал я. Кирилл их снял, но я попросил его об этом молчать, а то бы ты опять кого-нибудь отправил уничтожить улики. Как тогда, когда кто-то залил образцы протекторов раствором, помните, с шин джипа Рудакова. Правда, это было сделано для того, чтобы подставить самого Рудакова. Как и гараж поджечь, грубо и топорно, но выглядело, будто сам бывший важняк следы зачищал. А не ты, дядя Витя, поджигать-то ходил, в маскировке-то ты спец, а Василий Иванович тебя только со спины видел. Пальчиков на рукоятке кинжала на самом деле не было, но откуда дяде Вите это знать? Ну и говорить о том, что это следок Румянцев залил справку, я тоже не стал, следок пока у меня на крючке. Но пока улики сходились, и, несмотря на яростные протесты Виктора, на него уже смотрели, как на чужого, без злости, без презрения, просто равнодушно и холодно. Разом все потеряли к нему уважение. Ты и про Кузьмина знал, что он в аварию влетел, и что там жена Артура пострадала, тоже в курсе был, продолжил я, переведя дыхание. Вот и его подтянул. А по нему видно, что он жил хорошо и богатую жизнь любил, терять все это не хотел. Прознай про это, Артур, про ту аварию, хрен бы Кузьмину, а не легкая жизнь, тот закопал бы его живым. Да и Руэб тогда на банк вышел, Феникс, где Кузьмин работал, так что и его ты заставил твои приказы выполнять, наверняка шантажом. Я помню, как он тогда паниковал, на все был готов, лишь бы выпутаться живым. Даже Верхушина грохнул и посторонних чуть не убил. Такой он был человек, как я про него узнал уже потом.